упрощение обращения. Германия является единственной страной, которая в своих кредитных делах совершенно отказалась от использования ценных бумаг в качестве акций. Благодаря организации упрощенного обращения была высвобождена большая часть банковских работников и сэкономлена часть издержек, возникающих в связи с печатанием, транспортировкой, хранением, проверкой, подсчетом, сортировкой и упаковкой многих миллионов бумаг. Технически это упрощение сводилось к различным усовершенствованиям в общем хранении денежных переводов и введении государственных долговых книг. От простого хранения собранных ценных бумаг, практиковавшегося банками на протяжении десятилетий, в 1940 году было решено перейти к учету собранных ценных бумаг, при котором акционерные банки имели право переводить государственные долговые обязательства на свое имя. Владелец части собранных ценных бумаг получал право на занесение его части в государственную долговую книгу и мог распоряжаться этой долей, продавая ее на бирже. В 1942 году упрощенное обращение было централизовано в Государственном банке как единственное место скопления ценных бумаг. Отделение стоимости бумаг от самих бумаг было весьма характерно для немецкой техники финансирования войны. Эта дематериализация распространялась также и на беспроцентные краткосрочные долговые обязательства, а с 1944 года и на государственные векселя. Подобный метод оказался настолько успешным, что к концу войны было собрано кредитных бумаг на 92 миллиарда марок, из них учтено в государственной долговой книге на 90 миллиардов марок. Из 104 миллиардов марок в беспроцентных краткосрочных обязательствах было собрано 100 миллиардов марок, а государственные векселя были собраны полностью.